Глава 7. Июнь 2018. Эля. «Ну и где твой брат пропадает?» Спрашиваю подругу, подхватываю большую миску с крабовыми чипсами и с ногами забираюсь на диван Яна. Мы договорились собраться у ребят дома в 4, а время уже близится к 5. «Вчера он говорил с Вадимом по телефону про какую-то яму. Может, он и сейчас там?» Пожимает плечами Мила. Она сидит в компьютерном кресле напротив меня и наворачивает по комнате уже 10-й круг. «Яму?» — удивленно поднимаю брови. Никогда не слышала ни про какую яму. В последнее время Ян довольно часто где-то зависает со своими ребятами с водного пола. Нам с Милой он ни о чем не говорит, что меня откровенно уже начинает бесить. Раньше у него не было от нас секретов. Ну или хотя бы раньше он умел их тщательнее скрывать. «Ты опять подслушивала, мелкая?» Открывается дверь, и Ян заходит в комнату. На нем спортивные шорты и футболка, в руках сумка с формой, а значит, он не возвращался домой с утренней тренировки. «Ничего я не подслушивала!» Возмущается Мила. «Ты разговаривал так, что тебя можно было и с улицы услышать!» Ян закатывает глаза и кидает сумку рядом с кроватью. «Так что за яма?» — спрашиваю у парня. «Не вникай, это место для взрослых», — отвечает Ян, и мне тут же становится обидно. «Подумаешь, на 1,5 года старше, а уже взрослым заделался». Ян, видимо, замечает мою реакцию на свои слова, подходит и ласково треплет по голове. «Одуванчик мой, покажу я тебе яму. Подрастешь, и обязательно покажу». Бесит. Я люблю, когда он зовет меня одуванчиком. Вот хочется на него позлиться, а не получается. Стоит такой, улыбается во все 32. И даже спорить не хочется. Ловлю на себе многозначительный взгляд Милы. Эта зараза давно догадалась о том, что Ян для меня не просто друг. Когда она спросила меня об этом прямо, пришлось сдаться. Я никогда не умела врать. Мила поклялась молчать. Я боялась, что, узная об этом Ян, он просто посмеется. Я ведь для него малявка обыкновенная. «Ну что смотреть в итоге будем?» — спрашивает Ян. «Что решили?» «Я хотела «Мстителей». Мила предлагает «Голодные игры». «Мы твоих «Мстителей» смотрели уже 5, не меньше», — подает голос Мила. «А твои игры 10», — отвечаю ей на это. «Решено. Значит, смотрим «Тихое место».» И Ян направляется к компьютеру. «Тихое место?» — переспрашиваю я. «Ты серьезно?» — удивленно таращится на меня Мила. «Об этом фильме все говорят. Я тебя еще звала на него в кино, но ты отказалась, и мы не пошли». «Ужастик, что ли, этот?» «Нет уж, спасибо». «Ян, ну скажи ей!» — обращается подруга к брату. «Я очень хочу посмотреть этот фильм!» «Эль, давай посмотрим!» — смотрит на меня Ян. «Там ничего прям такого страшного не будет. Это не такой ужастик. Если будет очень страшно, выключим. Не бойся». «Я не боюсь. С чего ты взял? Мне просто кажется, что он скучный». Я ненавижу ужастики и не хочу смотреть этот фильм. Но Ян так смотрит, что я просто физически не могу ему отказать. Тем более он и так считает меня мелкой и не рассказывает о какой-то там яме. Если струшу, то только подтвержу его правоту. «Ладно», — соглашаюсь я и посылаю гневный взгляд в сторону Милы. Ян включает фильм, и ребята перебираются ко мне на диван. С первых минут понимаю, что зря согласилась на это. Стоит в кромешной тишине появиться первому монстру, как я дергаюсь и закрываю глаза. Мила тихо смеется над моей реакцией. «Ты как?» — обеспокоенно спрашивает Ян. «Выключить?» «Нет», — быстро отвечаю я. «Все нормально». «Я не трусиха. Точнее, трусиха, но об этом Яну знать не нужно». Весь оставшийся фильм сижу в напряжении, чтобы снова случайно не дернуться и не выдать своего волнения. И только в конце на особо напряженном моменте не выдерживаю, резко сжимаюсь и закрываю глаза. но почти сразу широко распахиваю их, почувствовав большую теплую руку на своей талии. Ян обнимает меня и притягивает к себе. «Прости, не надо было ставить вам этот фильм», — шепчет он. «Не сопротивляюсь. В таком положении с ним в обнимку мне хорошо и будто бы совсем не страшно. От Яна пахнет хлоркой, сегодня он снова был в бассейне. Мой любимый запах». «Выглядите как парочка», — немного ехидно говорит Мила, отчего мне становится неловко. Издевается. Ей повезло, что Ян рядом. Так бы и прибила. «Может, мы и есть парочка», — отвечает Ян, но от этого мне становится только обиднее. Он шутит, а значит, не воспринимает меня никак иначе, чем малявку. После фильма Яну кто-то звонит. Он выходит в коридор, чтобы мы ничего не слышали. Через несколько минут Ян возвращается, начинает ходить по комнате и собираться. «Ты куда?» — спрашиваю его. Наивно думала, что остаток вечера мы проведем все вместе. «Надо кое-какие дела закончить». «Это какие же?» «Неважно». Ну вот, он снова что-то скрывает и ничего не говорит. «Так ты снова в яму? Возьми нас с собой!» — кричит Мила. «Даже не думайте». Ян качает головой, берет из кресла сумку и идет к двери. «Вернусь через пару часов, поэтому не ждите». Он исчезает в коридоре, и вскоре мы слышим, как в замке поворачивается ключ. Мы с Милой переглядываемся и срываемся с места. «Если он нас заметит, убьет», — говорю я. И мы обе прыскаем со смеху.